Зориан неуверенно постучался в кабинет Ильзы. Зачем она его вызвала? Она же не узнала, что... «Войдите». Зориан заглянул внутрь и был усажен на стул. Ильза сидела за своим столом, пила что-то из кружки. Вероятно, чай. Она выглядела умиротворенной, но Зориан ощущал в ее позе нотку неодобрения. «Хм. Ну что ж, Зориан». Начала она. «Ты неплохо показал себя на моих уроках». «Спасибо, профессор». «Осторожно», — ответил Зориан. «Я старался». «Несомненно, скажу больше. Ты один из лучших учеников в группе. Студент, которого я собираюсь взять под крыло, как только эта суматоха с фестивалем закончится. Пример для подражания и лицо класса наравне с мисс Троуз». «О, вот это уже совсем плохо». «Я не...» «Ты рад субботнему балу?» — спросила она, резко меняя тему. «Конечно». Гладко солгал Зориан. «Похоже, будет весело». «Прекрасно». «Довольно», — сказала Ильза. «А то я слышала, что ты собираешься бойкотировать фестиваль. Неприятные слухи, должна заметить. Мне кажется, я четко сказала, посещение обязательно. Заметка на будущее. Страшно отомстить Бенесеку. Найти заклятие, от которого язык жжёт как огнем, или вызывающее острые боли в промежности». «Всего лишь грязные сплетни, профессор», — уверенно сказал Зориан. «Я бы никогда не стал намеренно пропускать торжество. Если у меня не получится...» «Зориан», — оборвала его Ильза. «Профессор, почему вообще мое присутствие так важно?» Голос начал предательски ломаться. Он осознал, что кричить на учителя — плохая идея, но как же все это его достало? «У меня уважительная причина. Толпы вызывают у меня головную боль». «У меня тоже, если тебе от этого легче», — фыркнула она. «Могу дать тебе зелье. Все дело в том, что я одна из устроителей бала, и если много студентов прогуляют, это плохо отразится на моем послужном списке. В особенности, если не придет кто-то выдающийся вроде тебя». «Выдающийся? Я? Я просто обычный студент». «Куда необычнее, чем ты думаешь», — сказала Ильза. «Чтобы достичь твоего уровня, нужны редкие интеллект и целеустремленность. Тем более для студента из обычной семьи, которого не учили колдовать с пелёнок. Люди равняются на таких, как ты. Да и то, что ты младший брат Дэймона, мы оба знаем, насколько он знаменит». Губы Зориана сжались в тонкую линию. Наверняка последний довод и есть главный, остальные же лишь попытка польстить. Брат сейчас на другом континенте, но Зориан все равно не может вырваться из его тени. «Ты не любишь, когда вас сравнивают», — отметила она. «Нет», — резко ответил он. «Почему?» — полюбопытствовала Ильза. Зориан собирался уйти от ответа, семья была его больным местом, но неожиданно для самого себя решил сказать честно. Понятно, что это ничем не поможет, но хоть выговориться. «Все, что я делаю, всегда сравнивается с Дэймоном и в меньшей мере с Фартовым. Так было с самого детства, еще до того, как Дэймон прославился. Родители никогда не стеснялись выделять любимчика, а поскольку их интересовало лишь общественное мнение, я никогда любимчиком не был. Семье не нужен замкнутый книжный червь, это до меня донесли предельно ясно. До недавнего времени я был для них скорее нянькой для дочери, чем сыном». «Но в последнее время что-то случилось, и они изменили мнение?» — предположила Ильза. «Случился Фартов», — прорычал Зориан. «Он завалил несколько экзаменов, заставил отца прибегнуть к своим связям и в целом показал себя ненадежным. А ведь он — второй наследник семейного бизнеса, на случай, если Дэймон погибнет в одной из своих авантюр. Так что меня, образно выражаясь, достали из чулана и стали готовить к новой роли». «А ты не хочешь быть заменой?» — угадала она. «Я вообще не хочу участвовать в делах семьи Казински. Я не член этой семьи и никогда не был, в лучшем случае, родственник. Я благодарен им за то, что они кормили меня и оплачивали образование, и я собираюсь возместить им это, когда начну работать, но они не вправе требовать большего. Я просто не стану слушать. У меня своя жизнь и свои планы, и в них не входит быть на подхвате у старшего брата или терять время на безвкусных приемах среди лизоблюдов». Он заставил себя остановиться, почувствовав, что заводится все сильнее, да и вряд ли Ильза сочувствовала ему. Большинство сочли бы, что он просто устроил драму из-за пустяков, и их бы на его место. Убедившись, что он закончил, Ильза откинулась назад и вдохнула. «Сочувствую, Зориан, но, боюсь, подобные сравнения неизбежны. С другой стороны, ты и сам становишься хорошим магом. Не всем же быть гениями, как Дэймон». «Верно», — ответил Зориан, избегая ее взгляда. Вздохнув, она провела пальцами сквозь челку. «Глядя на тебя, я чувствую себя злодейкой. А помимо семейных проблем, что тебе не нравится? Это вечеринка? Я думала, все подростки любят такие вещи. Беспокоишься, что не найдешь себе пару? Предложи первокурсницам, отбоя не будет, ведь они могут участвовать лишь по приглашению от старшекурсников». Теперь вздохнул Зориан. Его не интересовало, как найти пару, В конце концов, ему достаточно назвать свою фамилию, чтобы заполучить на вечер смешливую, восторженную первокурсницу. Его интересовало, как отвертётся от дурацкого праздника, но Ильза, очевидно, была против. «Я не стану искать пару», — сказал он, вставая. «Посещение обязательно, но про поиск партнёра там ничего не сказано. Хорошего дня». На удивление, Ильза не стала его останавливать. Может, этот бал будет хотя бы терпимым. Зорин устало брёл по коридорам общежития, уже не спеша в свою комнату. Учителя не задали серьёзных заданий на выходные, понимая, что студентам будет не до того. В другое время свободные выходные были бы подарком небес для Зориана, но одна лишь мысль о завтрашнем празднике отбивала всякое желание что-либо делать. Так что в комнату и спать. Зайдя в общежитие, он заметил, что для кого-то праздник уже начался. Стены коридора пестрели яркими цветными пятнами, жёлтыми, зелёными и красными. «Зориан, ты-то мне нужен!» Он дёрнулся, громкий голос прозвучал прямо за спиной и развернулся к говорившему, к этому ухмыляющемуся идиоту. «Что тебе надо, Фартов? Что, я уже не могу просто навестить брата?» Возмутился тот. «Ты слишком хорош, чтобы поговорить со старшим братишкой?» «Не звезди, Фартов. Ты никогда не приходишь ко мне просто поговорить. Что тебе на этот раз надо?» «Всё совсем не так!» Надулся тот. «Ты у меня любимый брат, ты в курсе?» Зорин пару секунд бесстрастно смотрел на него. «В смысле, в отсутствие Дэймина?» «Дэймин задница!» Буркнул Фартов. «С тех пор, как он прославился, он всегда слишком занят, чтобы помочь младшему брату. Серьёзно, этот парень думает только о себе!» «Сильно во всём юноше лицемерие», — пробормотал Зорин. «Извини, я что-то не догоняю!» «Ничего-ничего». Зорин махнул рукой. «Так что у тебя случилось?» «Я обещал одной знакомой зелье от волдырей». «Жалко», — сказал Фартов. «Нет такого зелья», — фыркнул Зориан. «Есть мазь от волдырей, что наносится прямо на поражённую кожу. Они принимаются внутрь как зелье. Похоже, с алхимией у тебя по-прежнему хреново. Почему ты вообще обещал ей лекарство?» «Ну, я толкнул её в заросли багрового плеща на занятии по основам выживания», — признался Фартов. «Пожалуйста, ты должен мне помочь, а я помогу тебе найти подружку?» «Обойдусь и без подружки», — не выдержал Зориан. В особенности без подружки, подобранные Фартовым. «Слушай, что ты ко мне пришёл? Сходи в аптеку и купи. Сейчас вечер пятницы, все магазины закрыты, готовятся к фестивалю». «Жалко, я тоже не смогу тебе помочь. Первые два курса — сплошная теория и техника безопасности. Я только начал третий курс, мы ещё не делали ничего серьёзного». Чистая правда и одновременно наглая ложь. Он ещё не делал ничего серьёзного на уроках алхимии, но самостоятельные занятия — совсем другой разговор. Ему не составило бы труда приготовить антидот от яда багрового плюща, но с какой стати ему тратить дорогостоящие ингредиенты? «Да ладно тебе! Ты говоришь на трёх языках и знаешь все эти дурацкие упражнения на плетение, но не можешь сварить простейшую мазь? Чем ты вообще занимаешься, запершись целыми днями в комнате?» «Кто б говорил?» — возмутился Зориан. «Ты на год меня старше. Должен и сам прекрасно справиться». Ты ж знаешь, я никогда не интересовался алхимией. Слишком кропотливо и скучно». Фартов пренебрежительно отмахнулся. «К тому же я не могу даже сварить суп, не перепортив мамину утварь. Ты правда хочешь, чтобы я работал с алхимическим оборудованием?» Да, в этом определённо был смысл. «Я устал», — сказал Зориан. «Я приготовлю мазь завтра». «С ума сошёл? Завтра будет поздно!» «Блин, но не умрёт же она от несчастной сыпи», — раздражённо ответил Зориан. «Пожалуйста, Зориан, я знаю, что тебя это не интересует, но она влюблена в одного парня и...» Зориан застонал и перестал слушать, картина ЧП была ясна. «Если её волдыри не вылечить, она не сможет пойти на бал, и она никогда меня не простит. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Хватит! Пожалуйста, пожалуйста!» «Я сказал, хватит! Я это сделаю! Я сварю чёртову мазь, но ты будешь мне очень должен, слышишь?» «Ага!» — радостно ответил тот. «Сколько тебе надо времени?» «Встретимся у фонтана через 3 часа!» Вздохнул Зориан. Фартов тут же убежал. Видимо, пока брат не передумал или не выдвинул встречных требований. Покачав головой, Зориан направился в комнату за ингредиентами. Академия держала одну из лабораторий, открытой для студентов, но компоненты нужно приносить с собой. Благо, всё необходимое для мази у него уже было. В лаборатории никого не было, ничего удивительного, все готовятся к танцам, сейчас не до алхимии. Не обращая внимания на звенящую тишину, Зориан разложил ингредиенты и принялся за работу. Что забавно, основным компонентом мази от волдыри было то самое растение, что их вызвало – багровый плющ, точнее его листья. Зориан уже высушил их на солнце, осталось растереть в порошок. Самая неприятная часть – если просто истолочь листья в ступке, воздух поднимется ядовитая пыль. Учебники предлагали разные решения, зачастую с использованием дорогостоящего оборудования. Зорян поступил проще, завернул листья во влажную ткань, полученный сверток в кожу и стучал по нему, пока не перемолол все. Пыль, в отличие от кусочков листьев, должна пристать к ткани. Смешав толченые листья с 10 каплями меда и ложкой сока ягод забвения, он поставил плошку на малый огонь и перемешивал, пока мазь не стала однородной. Затем составил и сел рядом, ожидая, пока бальзам остынет. «Весьма впечатляюще», — раздался сзади женственный голос. «Неплохо придумано с листьями плюща. Я запомню этот трюк». Зорян узнал голос. Чтобы там не болтали злые языки, Каэл был парнем. Он обернулся на Морлока, снежно-белые волосы и пронзительные синие глаза, и вернулся к уборке рабочего места. За ненадлежащее обращение с приборами могли запретить пользоваться лабораторией. Он не знал, что ответить Каэлу, тот изучал бальзам наметанным глазом. Зорян плохо знал парня, тот перевелся к ним откуда-то только в начале года и не был особенно разговорчив. К тому же он Морлок. Когда он вошел в лабораторию? Увы, Зорян слишком увлекся процессом и не обращал внимания ни на что вокруг. «Ничего особенного», — наконец сказал он. «Вот твои работы впечатляют. Чувствуется, что ты на другом уровне. Даже Зак не всегда может с тобой сравниться, а ведь он лучший в классе». Беловолосый парень сдержанно улыбнулся. «А Зак не горит страстью к алхимии. Здесь требуется рука художника и много терпения. Его знания велики, но нет склонности к искусству. У тебя есть. Будь у тебя столько же практики, как у него, ты бы превосходил его». «А, ты тоже думаешь, что он практиковался раньше?» — спросил Зорян. «Я не слишком хорошо его знаю, я лишь недавно перевелся. Однако нельзя достичь такого уровня за несколько месяцев. Зак работает с верностью человека, тренировавшегося годами». «Как ты?» — предположил Зорян. «Как я?» — согласился Каэл. «Не хочу показаться грубым, но ты закончил. Я хотел бы тоже кое-что сварить». Зорян извинился за задержку. Морлок отмахнулся, показывая, что ничего страшного, и они попрощались. Уже в коридоре Зорян сообразил, что ему надо было заодно сварить себе сонное зелье. Нужно выспаться как можно лучше этой ночью. Завтра наверняка не получится.